Глава 15. Высшие демоны. Теннебрис. Эшли. 28-29 сентября. Когда Эшли стояла возле больших железных ворот, ее сердце грозилось пробить грудную клетку. Ни Филим не знала, что ожидала увидеть внутри. Перед ней стоял массивный особняк, почти замок, отдаленно напоминавший ей тот, что в Альгоре, разве что меньше раз в 10, и всего одна небольшая башенка. Добралась она сюда, на удивление, без приключений. Даже Нера перестал маячить перед глазами, бросая колкости в ее сторону. И без него, стоило признать, становилась одинока. Эшли и так совсем одна в целом мире, а теперь одиночество сдавливало ей горло чувством уязвимости. За железными воротами была выложенная камнем дорога, маленький фонтан со статуей крылатого демона с рогами на голове. Казалось даже, что каменные глаза смотрят прямо на нее, отчего тело пробирало до дрожи. Место выглядело очень пустым. «Вот ты здесь», — тихо прошептала Эшли и коснулась железных ворот. Скрип неприятно резал по ушам, сообщая всем призракам поместья, что их покой нарушен. Над головой закаркали вороны, и взмах их крыльев Эшли слышала с расстояния в несколько метров. Медленно она двинулась к дому, слушая стук собственного сердца и звук собственных шагов, что разносился по территории гулким эхом. Ветер кружил сухие листья по участку, нагнетая атмосферу. Поднявшись по ступенькам, она коснулась больших деревянных дверей с фресками из демонических рун и 13 высших демонов, что первыми поднялись на землю. «Здравствуй, дочь!» Слова донеслись до нее вперемешку с переливающимся тонким колокольным звоном. Эшли прошла в холл заброшенного дома, оглядываясь по сторонам. Ей точно не показалось. Но дом был абсолютно пустым, и она это ощущала всем своим нутром. Дверь за спиной захлопнулась, и маленькие колокольчики над дверью постепенно начали затихать. Эшли подскочила на месте, глядя на выход. «Нера!» Сжав алмаз в руке, Эшли вглядывалась в полумрак коридора. Медленно переступая с ноги на ногу, она прошла прямо и вышла в круглый зал с высокими потолками. На полу выстлан ковер с толстым слоем пыли. Из мебели были только стеклянные шкафы, где все стояло на своих местах, и старый кожаный диван, потертый, с обивкой наружу. Серые шторы раздувал ветер из открытого окна. «Дочь!» — окликнул ее тот же голос, как сквозь толстую стену закрытого помещения. Вздрогнув, Эшли обернулась, увидев перед собой полупрозрачную фигуру мужчины, глаза которого сияли, как два ярких изумруда. Сердце ушло в пятки. Совсем молодой, может, чуть старше ее. «Я не твоя дочь», — уверенно сказала Эшли, сжав кулаки. «Но ты пришла сюда и смогла преодолеть защиту. Тебе есть кровь Амрейсов», — говорил призрак с воодушевлением. Горько усмехнувшись, Эшли мотнула головой. «Не похоже, чтобы здесь никого не было до меня». Призрак отца улыбнулся. «Больше 20 лет назад нас всех обратили в пепел», — понизив тон, сказал призрак, и голос эхом отразился от стен. «Приглядись внимательнее». Пыль взлетела в воздух, крупными хлопьями кружась в дневном свете. Чихнув, Эшли открыла глаза, осторожно делая вдох, видя, как пепел загорается искрами, подобно тлеющей сигарете. Искорки кружились по всей комнате и соединялись между собой тонкой, угольного цвета нитью. «Мне плевать!» — оборвала Эшли, взмахнув руками и отгоняя от себя хлопья пыли. Изумрудные глаза отца появились прямо перед ее лицом, и невольно Эшли перестала дышать. «С каких это пор я призраков боюсь?» — мысленно отругала она себя, в презрении сузив глаза. «Тогда зачем ты здесь?» — закричал отец, и холодный ветер ударил по лицу так, что Эшли пришлось зажмуриться. «Я хочу найти своего сына!» — в ответ сорвалась Эшли. «Ты меня не интересуешь, но чтобы его найти, я должна понять нашу силу. Для этого я пришла! Признай свою кровь!» «Оставь ее!» — строгий женский голос раздался за спиной. «Жалкий архипелагский Нефилим! Пусть уходит!» «Нет!» — обернувшись, запротестовала Эшли, но увидела только окно. Посмотрев на отца, Эшли заговорила, не сдерживая тот порыв эмоций, что в ней скопился. «Я не просила меня рожать. Я дитя насилия вашей семьи. С вас должок». «Больше слушай этих охотников», — возмутился призрак. «Неужели ты так ничего и не поняла?» — усмехнулся отец, а Эшли молчала. Ей нечего было ему сказать, и Лорен она верила больше, чем насильнику. Отец выдохнул. «Айкира уже были уничтожены, и рыцарь тьмы явился за нами. Требовал от нас невообразимого, и мы отказались. Я уехал на архипелаг предупредить семью Сейджера, но достучаться до них было сложнее, чем казалось. Тогда до меня дошли вести, что вся моя семья мертва, и я понял, что мой конец тоже близок, и решил найти лазейку. Поскольку с благословенными союз невозможен, я взял под контроль монашку. Красивая женщина, упрямая. Ее волю было нелегко сломать». Отец усмехнулся, а Эшли стало противно, в глазах защипало. «Но она выполняла мои приказы. Убивала тех, кто меня заметил, прятала мой след от охотников и вынашивала ребенка». «Зачем?» — не выдержала Эшли. «Не филимы, не такая уж и редкость. Зачем все это было нужно?» «Волны архипелага пронизаны благословением небожителей. Тенебрис волнами преисподней. Демоны и нефилимы там не владеют и десятой частью своих истинных сил. А Амрейсам нужен был ребенок, который в равной степени был темным и светлым. То есть и там, и тут мог использовать все наследие нашей семьи. Это ты, Эшли». «То есть я еще и радоваться должна?» Истерично хихикнула Эшли, ощущая, как соленые дорожки по щекам стягивают кожу. «Да, признай свою кровь», — требовал отец. «Только так ты сможешь установить связь со своим сыном». Он улыбнулся. «Тьма, я и дедом успел стать». Эшли медленно выпустила воздух из легких, мысленно считая до трех, и спросила. «Что нужно сделать?» «Попробуй выстоять!» Слова отца были слишком громкие, и Эшли ощутила его призрачную руку внутри своего тела. Дыхание перехватило, и Эшли упала на колени. Отец опустился вместе с ней, и они смотрели друг другу в глаза. Каждая попытка вдоха становилась труднее. Искрящийся пепел вокруг них закружился. С трудом Эшли могла заметить потоки почти прозрачных рассыпчатых нитей. «Все, что осталось от Амрейсов!» — четко услышала она в своей голове, не до конца понимая, ее ли это была мысль. Перед глазами мелькали лица, все молодые или средних лет, полные, худые, злые и добрые, в ужасе и счастливые, и у всех прослеживались единые черты лица. Те же, что Эшли видела, глядя в зеркало, а именно небольшой нос с горбинкой, немного оттопыренные уши и большие глаза, преимущественно у всех они были ярко-зеленые. Все то, что так не любила, когда смотрела на себя, она видела в каждом из них. Их руки одна на другую накладывались на руку отца, и душу будто сдавливала изнутри. «Высшие демоны тем и отличаются от низших. Обретя душу, мы не потеряли связь с силами преисподней, а даже укрепили ее, в то время как низшие почти ничем не отличаются от людей и не способны к трансформации». Голоса мертвых родственников говорили хором в голове, сдавливая черепную коробку нескончаемым потоком. «Но Райо!» — услышала в голове имя отца. Видела его еще живым в этой самой комнате, тогда еще наполненной теплом и жизнью. За его спиной расправились большие черные крылья с перламутровым переливом перьев. «Он призвал их, чтобы спастись, но на архипелаге их призвать невозможно». Голос был женским и до боли знакомым, наивными нотками и доверительной интонацией, но при этом Эшли знала, что прежде его никогда не слышала. Эшли узнавала себя в этой манере общения, и отчего-то ей стало тяжелее. Перед глазами также мелькали картинки с девушкой в рясе послушницы с распущенными каштановыми волосами. Она смотрела на нее. «Нет, на отца!» Мама была такой красивой, такой веселой. А после Эшли видела ее впалые глаза, худые щеки, ужас в каждом жесте и большой беременный живот. Темнота застилала глаза. Эшли уже давно не дышала. Тьма внутри рвалась наружу, и Нефилим знала, что если ответить, то прежней уже не будет никогда. Это пугало и манило одновременно. Последние дни тьма буквально жила с ней по соседству в ее теле и давила на легкие своим существованием. «Поэтому так легко было предать!» Снова чужой голос в голове. Эшли хотела закрыть глаза, но просто не могла. Ей мешали они. «Кричи!» — вспомнила голос Дектона и, с трудом набрав в легкие воздуха, закричала. Давление от отца стало легче, но спину словно разрезали ржавыми ножницами и давили одновременно каменной плитой. «Ты демон!» — сказал ей Нера. «Пусть ты и жалкий Нефилим, но в тебе наша кровь! Кровь высших демонов!» — говорил отец, не отрывая от нее требовательного взгляда. «Я демон!» — вторила Эшли и поднялась с колен, положив ладонь на призрачную руку Нараю, чувствуя ее холод. «Разве призраков можно касаться?» Тяжесть давила на спину, вынуждая ее согнуться в плечах. Клыки свербели в деснах. Эшли продолжала сжимать руку призрака, ловя на себе взгляды призраков дальних родственников сквозь зеленые глаза Нараю. Нити вокруг кружилось все больше, усиливаясь от ее прикосновения, и уже через секунду она находилась в тусклой серой комнате, где спал мальчик, так похожий на Нера. Ему было лет 5, уже такой большой. Она все пропустила. Эшли осторожно подошла к кровати и села рядом, любуясь им. Она впервые видела своего сына так близко. Ком подошел к горлу. Ей было трудно поверить, что это ее сын, но в то же время изумрудного цвета нити кружились вокруг него с невероятно высокой скоростью. Плотным клубком они теснились внутри его источника и питали каждую клеточку его тела, провоцируя рост и развитие. Мальчик открыл глаза, долгую минуту разглядывая ее и медленно сонно моргая. «Хантер!» — одними губами прошептала Эшли, подавляя всхлип. Мальчик покачал головой. «Кто вы?» — взволнованно спросил он тонким детским голоском. «Я твоя мама!» — так же тихо прошептала Эшли, понимая, что сдерживать слезы уже просто не может. Она протянула ему руку, но он не смог ее коснуться, она была призраком для него. Мальчик расплылся в улыбке, подпрыгнув на месте. Его зеленые глаза были точной копией глаз ее и Нараю. «Мама, ты придешь за мной? Мы скоро встретимся!» — засыпал он ее вопросами. «Обещаю тебе!» — шепнула Эшли. «Я вместе с белым дядей! Он плохой и должен умереть!» Слова ребенка повергли Эшли в ледяной ужас. «Откуда ему, такому маленькому, знать о смерти и уж тем более кому-то ее желать?» «Почему?» — с придыханием спросила Эшли, удерживая руку сына. «Потому что он уничтожит нас, когда солнце станет черным!» Хантер говорил это с веселой улыбкой, точно это все его выдумки, а не реальность происходящего. Видение резко оборвалось. Перед ней снова был призрак отца и осевшая на пол пыль с потухшим пеплом. Спина тяготила сильнее. «Стой! Верни меня!» — взмолилась Эшли. «Ты задействовала слишком много наших сил», — строго перебил ее отец. «Плевать! Верни меня к сыну!» — злилась Эшли, и нити кружились вокруг нее, приумножаясь в количестве. «Используй свою силу! Теперь ты Амрейс!» Отец остался непреклонен. «У меня нет своей силы!» — возмутилась Эшли. «Тогда ничем больше не могу помочь!» Призрак уже собирался уходить, но Эшли выставила ладони вперед и тянула нити отца на себя. Нараю обернулся, с недоумением глядя на нее. Пытался выбраться, но ничего не получилось. «За тобой должок, папочка!» — прошипела Эшли, направляя нити в свою сторону. Он был в ее власти. Дектон. Ему не нравилась встревоженность Доминика после переданной вести, и Дектон не мог выкинуть из головы тот факт, что он принимал участие в создании такого ужасного оружия против самого себя и против нас. Это слишком дико. Но теперь он понимал тот ужас в словах демона из подземелья. А ведь даже имени его не спросил. «Слепыш!» — окликнула его Анджи, и он повернул голову в ее сторону. Они шли уже несколько часов после того, как покинули дом Хагала. Сверившись с картами, они направлялись в западную часть региона Дуат. К склепу Айкира добираться недолго. Если они смогут найти транспорт, то доберутся уже к ночи, может, даже до заката. А оттуда уже к Сейджера. Тенебрис был для них абсолютно чужим. Сама суть магии здесь отличалась, ведь сеть расплывалась и местами рассеивалась, по его воле не растягивалась на километры вперед, и чем дальше они уходили вглубь материка, тем четче он ощущал это отторжение. «Чего тебе?» — буркнул Дектон. «Что за выражение лица?» — ядовито спросила она. «Какое такое выражение?» — не понял Дектон. «Ты молчишь уже несколько часов, это много даже для тебя», — возмутилась водная, и в ее вздохе он слышал, как та в раздражении закатывает глаза. Дектон покачал головой. «Не знаю, не нравится мне все это», — обреченно вздохнул слепой. «Ты о Доминике?» «Понимаю. До сих пор в голове не укладывается, что Кейрис его не убила. Это так глупо с ее стороны после всего того, что он сделал!» — продолжала злиться Анжелика. «Еще и машину нам не дал!» Дектон покачал головой. «Я не об этом. Не стыкуются что-то его слова со всеми фактами. Он что-то недоговаривает или того хуже не знает, и это напрягает меня». «Франц говорила, что тот прибор создан на Тенебре с демонами», — вспомнила Анжелика. Невольно Дектон прислушался к эмоциям внутри себя. Почувствовал дверь стихии в бескрайнем пространстве, но там не было Францезелин. Прошло уже слишком много времени, но до сих пор он понятия не имел, как у нее там дела. Да и Доминик толком ничего не рассказал про нападение на юг архипелага. «И при этом Доминик заметно встревожился, когда об этом узнал. Ты прав, не стыкуется», — вздохнула Анжелика. «Должен быть замешан кто-то третий. Каин, например», — предположил Дектон. «Учитывая, что дома демоны чаще всего идут в расход вместе с нефилимами, сомневаюсь, что Каин стал бы помогать лаборатории разрабатывать оружие против себя же и своего народа», — оспорила его слова Анжелика, останавливаясь на автобусной остановке. Дектон сел рядом, вдыхая прохладный воздух. «Может, Францезелин обманули», — сказал Дектон, снова прокручивая в голове все, что они успели узнать. «Если кто-то даже на Тенебрис разработал этот прибор, зачем он передал его наемникам, которые напали с ним на тебя и Франц?» «Честно, ничего уже не понимаю», — сдалась Анжелика. «И я не уверена, что нам стоит в это вникать. Просто уничтожим все лаборатории, связанные с Арис, и дело с концом. Нет исследований, нет проблем». «Как у тебя все просто», — осуждающе проговорил Дектон, повернув к ней голову. «Не вижу смысла усложнять». Анджи равнодушно пожала плечами. Шум плавного торможения колес перервал их разговор. К остановке подъехал автобус, и Дектон поднялся со скамейки. «Силу не используй», — шепнула ему Анджи. Дектон обреченно вздохнул, но не воспротивился. Подходя к двери, Анджи сунула камень ему в руку, и Дектон крепко его сжал, теряя привычное восприятие пространства. Как же он не любил быть уязвимым и полностью слепым! «Не используйте магию, и ваш запах уже не так сильно будет бить по ноздрям», — сказал им Доминик, прежде чем они ушли. По ощущениям, камень был похож на аметист, и волны блокировал так же. Только его оболочка немного отличалась, была слишком гладкой и холодной, как металл. В молчании они передали монеты за проезд водителю и прошли в самый конец автобуса. Слушали бормотание демонов, тихий звук радио, где сложно было разобрать слова из-за помех. «В Дуате влияние Доминика уже не будет работать», — шепотом вздохнула Анжелика. «Уже кулаки чешутся», — саркастично произнес Дектон и с головокружением почувствовал, как автобус тронулся с места. Тихое гудение мотора и полная дезориентация плавно погружали в сон. Сильный толчок локтя в бок заставил его встрепенуться и практически подскочить с места. Его руки на рефлексах сжали локоть водной. «Надеюсь, ты выспался. Мы приехали», — зашипела над ухом Анжелика. Выбравшись из автобуса, Дектон набрал в легкие больше холодного воздуха, и остатки сна как рукой сняло. Крепче сжимая в руке камень, Дектон следовала за Анжеликой, стараясь не отставать, а она будто специально прибавляла скорости, резко сворачивая в сторону. «Опять потерялся, слепыш!» — язвительно говорила водная. Ему ничего не оставалось, как следовать за голосом и быстро удаляющимися шагами. Крепче сжав на балдашник, Дектон прислушался. Было тихо. Ни шума ветра, ни пения птиц, ни шелеста листьев. Слишком тихо. В какой-то момент он почувствовал перед собой строение. Небольшое, но сквозь стены ему было не пробиться, и пытаться это делать рискованно. Волны исходили от него и проникали под кожу. Сильная магия, темная, древняя. Анжелика подошла к зданию, и ее рука коснулась двери. Непростительно громко в этой тишине раздался лязг навесного замка, и продолжался он долгую минуту. «Да, я попробую», — прервал ее Дектон и, простукивая тростью, подошел к двери. «Оно под защитой. Что ты собираешься делать?» — с любопытством спросила водная, уступая ему место у двери. Дектон улыбнулся, повернув к ней голову и замахнулся тростью. «Стой!» — резко сказала Анджи, сорвавшись с места, но было уже поздно. Камень упал из его ладоней в ту же секунду, когда удар пришелся по замку. В мгновение перед ним раскрылась вся территория большого заброшенного поместья, что скрывалось за этой маленькой пристройкой, и огромные пустые поля, расстилающиеся вокруг, края которых он не видел. Звон металла поднял ввысь всех птиц в округе. Взмахи крыльев десятков пернатых, вихрем кружившихся над ними, стремительно приближались с угрожающим переливом голосов. Дектон ударил со всей силы снова, чувствуя, как металл замка ломается и падает в траву под ногами. Тяжелая дверь со скрипом открылась. Почувствовав руку Анжелики, он переступил порог следом за водной. Дверь за ним с громким хлопком закрылась. Сильный поток воздуха ударил ему в лицо, одновременно со вспышкой таких родных светлых волн. Анжелика использовала клинок небожителей, как понял Дектон. После этого повисла тишина. Они стояли неподвижно несколько минут, вслушиваясь и готовясь отражать новую ловушку. Убедившись, что на этом сюрпризы закончились, Дектон осторожно сделал шаг вперед, который эхом отразился от голых стен в самую глубь подземелья. «Добро пожаловать в преисподнюю», — медленно прошептал Дектон. «Что ты говоришь?» — возмутилась Анджи, и он услышал стук ее каблуков за собой. «Всех мертвецов поднял в округе!» «Тебе же нужна карта?» — вопросом на вопрос ответил он. «А я не хочу торчать тут всю ночь!» И равнодушно пожал плечами. Спускаясь вниз, Дектон пробовал расправить сеть на весь периметр, но чувствовал лишь тонкий невидимый слой на каменных стенах, и чем ниже они спускались, тем отчетливее он ощущал этот слой. Иногда разбирал латинские буквы, но не ту латынь, которую все знают, а древнюю. В буквы вплетались руны, и волны, исходящие от них, были извилистыми, тонкими, темными и могущественными. Эти волны питали весь склеп, впитывались в камень и просачивались на поверхность. Треск разгорающегося огня и тепло заполнили помещение. «Ура!» — воскликнула Анджи, и стук каблуков прозвучал на крайних ступенях, отражаясь эхом в большой комнате с высокими потолками, где стояло множество квадратов с пеплом покоенных. «Ого! Да тут целая история!» — воодушевленно прошептала водная. Спустившись за Анжеликой, Дектон приложил руку к стене, вкладывая немного сил. Дектон чувствовал вырезанные в стене картины крылатых людей вокруг одной пентаграммы. И все это рассекали ровные полосы, проходящие сквозь стены, пол и потолок. Собиралось это все в какую-то картину, единый узор, который он разобрать до конца не мог. Непонятный, кривой, будто мозаику неправильно собрали. «И где здесь карта?» — Дектон повернул голову к Анжелике, Таня определенно пожала плечами. «Может, дело в настенных записях?» Водная подошла к стене с пентаграммой. «Можешь сделать буквы отчетливее?» Дектон приложил ладонь к стене и ударил тростью по полу. Он старался использовать силу по минимуму. Со звоном металла нутром ощущал дрожание стены, звук трения камня о камень. «Так что там?» — не сдержал любопытства Дектон. Тысячи лет назад, когда в преисподней баланс был нарушен и светлые души начали заполнять поток темной энергии, владыка отправил 13 своих подданных на поверхность земную. В людском поселении образовалась воронка. Энергия темных их медленно отравляла, впитываясь в почву, воду и воздух. Энергия накапливалась и распространялась вглубь материка, забирая светлые души в царство тьмы, тем самым нарушая баланс. 13 верных подданных смогли оставаться на поверхности и использовать лишь 13 рун. Чем больше сил они использовали, тем меньше земля была отравлена тьмой. Тогда владыка принял решение заселить материк демонами, где образовалась воронка, дабы энергия сохраняла баланс и продолжала свое движение в потоке мироздания. Небожители обвинили демонов в завоевании материка и открытии воронки, и тогда началась Божья война, в результате которой земля превратилась в поле битвы светлой и темной силы. По спине Дектона пробежали мурашки. Вспомнилось поведение Эшли на острове Иса и ее слова. «История повторится. Светлое против темного. На чью сторону примете вы, повелители, когда битва начнется на вашей территории?» «На вашей территории, на земле», — подумал Дектон. Теперь это было не похоже на бредни сумасшедших, а в случайные совпадения Дектон давно не верил. «Война никого не щадит, но люди все же приняли сторону демонов и позволили им заселить целый материк, и тогда светлые отвернулись от мира людей». Анжелика перешла к другой стене, и Дектон и там сделал четче изображение букв и символов. «Не прошло и сотни лет, как ожесточенная война началась и против людей. Рыцарь тьмы Каролина по приказу владыки развязала войну в поисках людей, что нещадно нарушали баланс в природе и овладении магией стихий. В этой войне 13 высших демонов, что обрели душу, пали от рук 4 элементов стихии, но остались у них сыны, что основали и укрепили свою связь вокруг воронки. Сейджера, Амрейс, Айкира». Повернув голову к Анжелике, он понял, что она также смотрит на него в немом шоке. Этой информации никогда не было в учебниках истории. Годы отсчитывались от окончания Божьей войны, а о том, что было до нее, умалчивалось. «Получается, демоны заняли материк, чтобы спасти людей?» — недоверчиво переспросила Анжи. «Не людей», — Дектон помотал головой. «Энергию». «Интересно. Из-за чего образовалась воронка?» Анжелика подошла к третьей стене, и Дектон проделал тот же трюк, что и с остальными. Символы и руны стали четче, только вот ничего из них не поняла даже Анжелика. Это была одна сплошная анаграмма. Подойдя к четвертой стене, Дектон коснулся ее, уловив учащенную вибрацию. «Отойди», — приказал Дектон и отошел сам. «Так, давай искать карту!» — водная махнула рукой и открыла первую урну с пеплом. Вибрация волн усилилась со всех сторон. В 2 шага, почти подлетев к Анжелике, Дектон выбросил из ее рук камень Доминика, и волна энергии обрушилась на них. Дектон ударился головой о камень и ощутил всепоглощающий жар Францезелин. Их двери с Анжи распахнулись. Анжелика. Открыв глаза одновременно с глубоким вздохом, Анжи ощутила острую жгучую боль на пальцах от ожогов. Дектон, опираясь на руки, нащупал трость на полу и, опираясь на нее, поднялся на ноги. На его виске зиял свежий небольшой ожог, костюм был опален. «Ты как?» — спросила его Анжи, поднимаясь на ноги и покачиваясь от головокружения. На стенах все так же горели факелы магическим зеленым огнем, освещая руны. Каменные ящики с пеплом стояли уже совсем в другом порядке, а пентаграмма на стене сияла темно-оранжевым светом. Крылья демонов закрывали собой круг пятиконечной звезды. На стене, откуда их ударило смертельной волной, изображено солнце, которое плавно закрывал черный диск. «Жить буду», — ответил Дектон и также повернул голову к солнечному кругу. «Затмение ведь уже скоро», — озвучил он ее мысли. «И магия всего мира станет осязаемой», — одними губами произнесла Анжелика. Эту фразу бормотала Эшли как-то во сне. Анджи тогда не придала этому значения, но сейчас... Плохое предчувствие неприятно сдавливало грудь изнутри. В том году она игнорировала все, что было связано с ритуалом кровавой луны до последнего, а в итоге это получило прямое отношение к ней и к ее семье. Приближение солнечного затмения казалось куда более масштабным мероприятием. «Франс тоже заикалась как-то о затмении», — подтвердил ее мысль Дектон. «Не удивлюсь, если завтра мы узнаем, что она сожгла весь юг», — фыркнула водная. Огненная буквально направила огонь против самой себя и привнесла что-то с собой по ту сторону стихии. Это пугало. А еще эти трещины и скрежет. Ей вспомнились слова Доминика о якоре. Получается, пока он жив, они могут друг с другом общаться, но что произойдет, когда грань рухнет? Анжелика подозревала, что Кейрис этот момент не предусмотрела. Но там был Химура. Рука невольно сжала цепочку. Пятый повелитель помог удержать дверь Франс, но остался по ту сторону. «Главное, она отразила атаку», — вздохнул Дектон. «Ты чувствуешь это?» Анджи мотнула головой и прислушалась к склепу. Точно стрелки часов тихо тикали внутри стены. Черный диск плавно перекрывал солнце, и некоторые ящики загорались огненным кольцом. Бросив взгляд на стену с анаграммой, она заметила соответствие линий на стене, что пересекали всю комнату и пентаграммы. «Помоги мне!» — резко сказала Анжелика, подлетая к одному из зажженных ящиков. «Объяснишь?» — Дектон присоединился к ней, двигая их на клеточке вперед. «Подсказка прямо у нас перед глазами. И что-то мне подсказывает, когда солнце в стене почернеет, карту мы уже не найдем!» Горящих ящиков с прахом оказалось 13. И когда они двигали их в нужном направлении, линии на стене и потолке смещались. Теперь казалось, что солнце чернеет слишком быстро. «Эта история была подсказкой», — понял, наконец, Дектон и активнее включился в работу. Простые ящики только мешали, их было раза в три больше нужных, но их надо задействовать, заполнив пустые места в пентаграмме, которая у них образовывалась. На простых ящиках нарисованы руны и буквы. Поглядывая на анаграмму, Анжелика ставила их в соответствующем порядке, и в центре образовавшегося узора медленно начал подниматься вверх один ящик из-под земли. Солнце в стене почернело. Свет огненного кольца заливал комнату ярким золотым светом, и жар был настоящий, как от полыхавшего пламени. Слепой встал рядом с выходом, приложив ладонь к стене. Всю комнату затрясло. Кивнув, Анжелика, перепрыгивая сквозь ящики, добралась до центра, и дыхание перехватило спазмом. Темная сила сочилась от него, цепляя в свои сети. Голова кружилась сильнее, время будто замерло, и тряска тут уже совсем не ощущалась. Она видела свернутый старый пергамент. Первый яркий луч заполнил комнату, и центральная плитка медленно начала опускаться вниз. Когда она схватила карту, с потолка посыпалась каменная пыль. Грохот стоял в ушах. Она ничего не могла сделать. Холодная сталь клинка небожителя легла в ладонь. Она разрезала ею воздух, и опьяненный разум к ней вернулся. Крепкая рука схватила ее и потянула на себя. «Дектон!» — воскликнула она, радуясь, что он ее вытащил. Но, обернувшись, увидела лицо Химуры с темным цветом волос. Дектон все это время стоял у входа, сдерживал сдвигающиеся стены. От напряжения его лицо раскраснелось, а на лбу проступили вены. «Уходим», — сказала Каша и помог ей выбраться из плена древней энергии волн.